Глава четвертая. Элла. Обычно наша домработница следит за тем, что мы едим. Но так как она сегодня не работает, Арман позволил нам заказать фастфуд. Надеюсь, ты любишь бургеры? Я вот очень. Если бы Арман не следил за этим, ела бы только их. Ни на минуту не замолкала ослы по пути в столовую. Судя по описанию девушки, дом был огромным, двухэтажным, с садом и бассейном, огороженный высоким забором, чтобы никто не смог помешать уединению его жителей. «Люблю», – пожала я плечами на ее вопрос, хотя и пытаюсь не злоупотреблять вредной пищей. Из-за моего состояния я не могу много двигаться и, следовательно, вынуждена ограничивать себя в некоторых вещах. «Что за чушь?» – раздался явно недовольный голос Армана. «Видимо, мы уже дошли». «Это не чушь. Я и так набрала несколько килограммов из-за своего образа жизни. Не хотелось бы к старости остаться прикованной к кровати из-за собственного расплывшегося тела». Парировала я с откуда-то взявшейся смелостью. «Я...» «Давайте уже есть. Я просто умираю от голода». Прервала брата ослы, потянув меня в сторону. Она уже держала меня под локоть, так что я не испугалась ее прикосновения и с легкостью проследовала к стулу, к которому она меня подвела. Было странно иметь кого-то в такой близости от себя, но это меня не пугало. «Привет, народ!» – раздался незнакомый голос, напоминающий голос Армана, но явно моложе. «Где ты ходишь? Занятия закончились еще 2 часа назад», – строго сказал Арман. «Да, Бек, где ходишь?» Передразнила брата ослы. «Опять пускал слюни на тех старшеклассниц?» «И ничего я не пускал. Играл в футбол с ребятами. Сколько раз говорить, не лезь ко мне!» Последовал агрессивный ответ, заставивший меня вздрогнуть. «Так, хватит. Я устал от ваших дрязг. Садитесь и ешьте!» Отчеканил Арман, прерывая спор. «Я поем у себя!» Недовольно проворчал, судя по всему, их брат-подросток. Раздалось шуршание, по которому я поняла, что, скорее всего, мальчишка прихватил с собой порцию еды, после чего шумно взлетел вверх по лестнице. «Не обращай на него внимания. Бекир тот еще засранец», — оправдалась за брата ослы. «У нас есть пицца, острые крылышки, бургеры и картошка фри, а также безалкогольный мохито. Его приготовила Марша. Это наша домработница», — прощебетала девушка, ведя вокруг меня активную деятельность. Я молча кивнула, не в силах что-либо ответить. Чувствовала себя невероятно уставшей и вялой. Полный нервотрепки день, да еще и перелет, лишили меня сил, и единственное, чего я хотела, так это поесть и завалиться спать. Но и это тоже было проблемой, так как я не была уверена, что смогу спокойно заснуть в незнакомом месте. Здесь ко мне могли войти в любой момент. Замка на двери я не обнаружила, так что ничто не помешает Арману войти в комнату. «Держи, я положила тебе всего понемногу. Справа стоит бокал с мохито». «Спасибо», — тихонько поблагодарила я ослы, чувствуя себя до нелепости неловко из-за того, что ей пришлось меня обслуживать. «Приятного аппетита», — пожелала она, приступая к своей порции. Судя по звукам, они начали ужинать, а я все сидела, не в силах заставить себя есть при посторонних. Такого опыта у меня еще не было. Конечно, я ела при сиделке, которая ухаживала за мной после катастрофы, но это все же совсем другое. «Элла, ешь, никто на тебя не смотрит», — словно прочитав мои мысли, попросил Арман, хотя скорее уж приказал. Тяжело вздохнув, я аккуратно нащупала тарелку и, взяв соломинку фри, откусила, не рискуя искать соус. «Ослы, передай или кетчуп?» «Ага, не смотрит он на меня, как же». Аппетит тут же пропал, и я застыла, рассердившись на свою никчемную судьбу, подбрасывающую мне испытание за испытанием. «Пожалуй, я тоже поем в своей комнате». Удивив меня, Арман с шумом отодвинул стул. «Ас, проводи ее потом. Ей нужно отдохнуть с дороги. И не приставай со своими допросами». Проинструктировал он сестру, к моему облегчению, покидая столовую. Арман. Мне хватило одного взгляда, чтобы запасть на эту очаровашку. Не знаю, почему она так действовала на меня, но с того момента, как я ее увидел, всю такую маленькую, ладную, я не мог больше ясно мыслить. Мне захотелось ее для себя. В тот миг я не думал ни о чем сексуальном. В голове просто возникло желание присвоить ее. Непонятно для чего, но она должна была быть моей. Эти испуганные глаза олененка Бэмби просто выбили из меня весь дух. До сих пор помню, как Элла свалилась мне прямо в руки. Хорошо, что ее отец этого не видел, иначе бы мне точно не поздоровилось. Никто не имел права смотреть на дочь хозяина, а уж тем более касаться ее. Это был единственный раз, когда я имел с ней физический контакт. В тот день я впервые был приглашен в дом Висхожего. Был канун Нового года, и маленькая госпожа решила, что огромная елка в центре гостиной была недостаточно наряжена. Взяв лестницу, она с энтузиазмом развешивала на ней елочные игрушки, заполняя пустоты, оставленные дизайнером, который наверняка потратил не один час на создание этого минимализма. Я не должен был разгуливать по дому, но у меня никогда не получалось следовать правилам. Выросшему в нищете и в лишениях, мне даже в 21 было интересно поглазеть на то, как живут богачи, способные позволить себе такую роскошь. Вот так, гуляя, я и набрел на эту малышку, которая, не обратив внимания на то, что потянулась слишком далеко, соскользнула с лестницы, угодив прямо в мои, готовые ее поймать, ручище. Раздался вскрик, который тут же затих, когда хозяйка медленно, но верно начала понимать, что не ушиблась. Ее собранные в пучок волосы рассыпались по плечам, накрыв нас обоих невесомым облаком рыжего шелка. Бледное личико покрылось румянцем, заставляя меня зависнуть, а огромные янтарные глаза смотрели щемящей сердце благодарностью. «Спасибо!» — прошептало дивное видение, вырывая меня из странного состояния. Впервые я был так впечатлен девушкой, что потерял дар речи. Хотя это была еще даже не девушка, подросток, обещающий стать неземной красавицей. «На высоте стоит быть осторожнее, очаровашка», — прошептал я, используя прозвище, пришедшее мне в голову при первом взгляде на нее. Она действительно была очаровательна в своем зеленом пышном платье, доходящем до колен, словно девушка с открытки. Зеленый очень гармонично смотрелся с рыжими волосами Эллы, которые она откинула с лица, заправив за маленькие изящные ушки. Подняв на меня удивленный взгляд, она явно засмущалась, услышав ласковое прозвище из уст незнакомца. «Я же смотрел на нее и понимал, эта девочка будет моей». После этого мы еще неоднократно пересекались, но каждый раз я видел лишь необъяснимый страх в янтарных глазах. Ни благодарности, ни смущения больше не было, и ответа не было. Она молчала, как бы я ни пытался завязать разговор, как бы ни подтрунивал над ней и не заваливал комплиментами, когда она уже стала постарше. Я искал любой повод, чтобы появиться в загородном доме Висхожего. Выслуживался перед ним, чтобы получить доступ в его ближайший круг, хоть и понимал, что он никогда не отдаст за меня свою дочь. До определенного момента мне хватало наших мимолетных встреч. До того, как я узнал, что Висхожев запланировал отдать ее своему другу в день ее совершеннолетия. Случай свергнуть Висхожева с власти подвернулся сам собой. Я еще долго не мог поверить своей удаче, благодаря которой выбор пал именно на меня. Когда двое неизвестных, скрутив в один из вечеров, бросили меня в подвал, я не мог поверить своей удаче. Хоть эта кучка безумцев и планировала нечто неосуществимое, я был готов рискнуть, ведь это был единственный способ заполучить мою очаровашку. Опасаясь того, что это какая-то проверка Висхожего, я долго отнекивался, из-за чего знатно огреб в ту ночь, которую провел связанным и беспомощным. «Я слышала, что ты подчиняешься только власти денег. Я заплачу столько, сколько ты не заработаешь и за 10 жизней, будучи силовиком Висхожего», присаживаясь передо мной на корточке, заявила жена местного депутата. Судя по всему, она и заправляла всей этой компанией смертников. Я был немало удивлен тем, что эта холодная дамочка вела двойную игру, но виду не подал. «Кто бы мог подумать, что жена депутата такая темная лошадка? Говорите, чем я могу быть вам полезен, госпожа?» Дерзко ухмыльнулся я, сплевывая кровь из разбитого рта. «Я не люблю людей с острым языком, и лучше бы тебе это запомнить». «Тогда у нас проблемы, госпожа. Я люблю острить не меньше, чем получать деньги. Честно говоря, я совсем не против пощекотать нервишки. А уж если за это еще и хорошо заплатят...» Я сделал многозначительную паузу, ухмыльнувшись окровавленным ртом. «Было бы неплохо еще и заработать, раз уж я решил рискнуть своей жизнью ради того, чтобы заполучить, наконец, свою очаровашку. 1,5 миллиона долларов». Озвучила она цену, от которой у меня голова пошла кругом. 3, ухмыльнулся я, наблюдая за тем, как недовольно блеснули синие глаза Кристины Терновой. Но не мог же я упустить возможность поторговаться. «Не слишком ли жирно будет?» — подал голос старик, до сих пор молча наблюдавший за нашим разговором. «По рукам», — перебила его Кристина, соглашаясь с моим предложением. «Я бы согласился и на 1,5», — довольно заухмылялся я, пока старик развязывал мои скованные за спиной руки. «А я бы заплатила и 6», — уела меня госпожа. «Типа уделала меня, а? Но это еще не все, госпожа. Мне мало одних денег», — разминая затекшие плечи, сказал я. «Должен же быть еще и интерес, верно? Честно говоря, я устал от глупых приказов и однообразных заданий. Есть кое-что, что я хочу получить, когда вы свергнете Висхожего». Пытаясь скрыть, что последующие условия были для меня важнее денег, начал я. «И что же это?» — спросила она, сканируя меня взглядом. «Его загородный дом, где он держит свою единственную дочь». Я явно удивил ее своей просьбой. «И всего-то? Дом вместе с его дочерью», — улыбнулся я. «Ей 16. — сказала госпожа, скривившись от омерзения. «И что? Разве я спрашивал про ее возраст? От тебя требуется только сказать, да или нет?» Сжимая кулаки, ответил я. Было неприятно от того, что она там себе надумала. «Да», — твердо ответила Кристина, соглашаясь и давая понять, что не так уж свята, как пыталась показаться. Не держи я себя в руках, набросился бы на суку, решившую, что она может распоряжаться судьбой моей очаровашки. Даже думать не хотелось о том, что на моем месте мог быть кто угодно, и мою девочку, не моргнув глазом, отдали бы какому-то уроду. Потребовался год на то, чтобы воплотить в жизнь наш безумный план. Год, за который я как мог пытался сблизиться с Элой. Но чем больше я с ней виделся, тем отчужденнее она становилась. Я не мог понять, почему. Я ведь не делал ничего, что могло бы ее испугать. Я просто хотел видеть ее, хоть раз услышать ее голос. Но девушка не отвечала, дрожа и сбегая, словно испуганная лань. А когда я понял причину ее страха, чуть не спалил весь город. То чертово видео, где старый извращенец измывался над беззащитной девчонкой, до сих пор стоит перед глазами. Осознание того, что это случилось через пару месяцев после нашего знакомства, снедало меня изнутри. Почему я не почувствовал, не остановил? Как я мог допустить подобное бесчеловечье? Радовало лишь то, что прежде чем отправить на тот свет, я заставил заплатить этого ублюдка за каждый крик Эллы, за каждую унцию боли, причиненную ей.